Глава 8. Смерть — это стрела, пущенная в тебя из моих рук, а жизнь, подаренная мной тебе, — это всего лишь мгновение, пока она до тебя долетит. Мелания. Настоящее. Следующие дни я провела в муках, ожидании приговора и новостей о нем. Служанки ничего не говорили о состоянии Джареда, и лишь через 3 дня я вытрясла информацию из Амира, который смотрел на меня, как и прежде, с восхищением и интересом. Но на этот раз его взгляд был куда глубже, словно он знал нашу с Джаредом тайну. Джаред спас мне жизнь, выбежав за дверь почти сразу после моего нападения. Он был прав. Меня бы закидали камнями до смерти, если бы кто-то узнал о том, что я прикончила наследника. Не знаю, чем я думала, не знаю. Я просто сошла с ума в плену, у меня произошла полнейшая замена ценностей, глобальный душевный переворот. Вместе с запоздалым раскаянием ко мне приходит вдруг горькое осознание. Никогда, никогда уже я не буду прежней после него. «Что с ним? Скажите. Прошу, скажите!» Едва сдерживая слезы, я вцепилась в Амира. Мужчина вздрогнул от моего прикосновения. «Господин жив и идет на поправку, Бент». «Девушка, арабский. Это все, что я могу вам рассказать. Пожалуйста, скажите хоть что-нибудь. Скажите мне больше. Он точно поправится. Точно-точно. Его выписывают через неделю или 2. Можно мне навестить его? Поговорить? Мне нужно кое-что ему сказать. Пожалуйста, передайте мне его слова. Прошу вас, Амир». Я умоляю непреклонного солдата, читая по его глазам. Джаред приготовил для меня что-то ужасное. Я сделаю хуже. Его слова, что он бросил мне напоследок. Что хуже? Хуже плена, маски и смерти. Хуже предательства, измены и распускания грязных слухов обо мне. Хуже борделя. Куда уж хуже, Джаред? Когда мы перестанем купаться в ненависти? Когда мы, наконец, угомонимся, и не будет ли слишком поздно? Нет, Бент, это исключено. Амир резко разворачивается к выходу, и прежде чем выйти за дверь, он бросает мне тихое. «И на вашем месте я бы морально подготовился к встрече с Эль-Малик, хозяин арабский, Бент. Он не из тех, кто прощает подобное». Амир выделил последнее слово, по которому я убедилась в том, что он знает, что это я напала на Джареда, и молчит, раз я до сих пор жива. Еще одна неделя кажется мне целым годом. Я то и дело вздрагиваю, когда слышу шаги по ту сторону двери, но каждый раз ко мне заходит не Джаред, а Самина и Хана, чтобы оставить еду, к которой я вновь не притрагиваюсь. Я сижу на подоконнике и смотрю на удивительное явление для этой жаркой страны с вечно ясным небом и жгучим солнцем. Сумерки. Густые тяжелые облака закрыли на небе все звезды, превратились в плотные тучи темно-синего цвета. Я не могла поверить в это, но к звуку бушующих волн добавился еще один. С небес пошел небывалой силой ливень, а яркая смертоносная молния поделила небеса надвое. И снова, снова ослепляющая вспышка. Последней каплей стал гром такой силы, от ударной волны которого затряслись стекла. В следующую секунду произошло то, что заставило меня задрожать всем телом. Сначала я почувствовала его приближение, а потом услышала звук тяжелых размеренных шагов. Я соскочила с подоконника и понеслась в один из углов спальни, словно это могло спасти меня от страшной участи. Дверь распахнулась, и я увидела Джареда. Затем Амира, который резко опустил взгляд в пол, увидев меня в женственном платье, а не в абайе. Джаред не выглядел уставшим или болезненным всем своим видом. Он олицетворял лишь 3 слова — ярость, власть и наказание. Да, его наказание будет действительно хуже, хуже всего, что он уже сотворил со мной. Джаред. Придумать наказание для Мел за нападение на меня было несложно. Я знаю способ, который заставит ее испытывать боль и ужас каждый раз, когда она попытается ослушаться меня или задумает очередную глупость. Развлечения, которые придумала для меня Нора, когда я был не способен справляться с ее извращенными методами воспитания, до сих пор во время плохой погоды заставляли ныть мои ступни от боли. Я усовершенствовал методы первой жены отца. Это будет мучительное, но красивое наказание, которое Мелания никогда не забудет. Меня нельзя упрекнуть в отсутствии воображения и плохом вкусе. Я подъезжаю к дому на побережье перед закатом. Уверен, что она не ждет меня сегодня, а мир следует за мной всем своим видом, выражая несогласие с моими действиями. Мне плевать, что он там думает. Такой же наемник, как и остальные. Его предки были рабами. И то, что теперь он свободен, ничего не меняет. Рабство у него в крови. Сегодня я отстранил его от наблюдения за Мел и сейчас специально взял с собой, заставил тащить бархатный разноцветный тяжелый мешок с битыми стеклами до спальни Мелании. Это будет уроком им обоим. Она увидит, что Амир не способен ей помочь, только я хозяин ее судьбы. Я решаю, смеяться ей или плакать, стоять на коленях или танцевать на стеклах. В спальне горят нижние лампы, наполняя ее уютным теплым светом. Мел стоит в другом конце спальни в длинном бирюзовом шелковом платье на бретельках. Яркий принт и восточный орнамент придают ее наряду экзотический вид, но она никогда не будет такой, как местные женщины. Ее бледная кожа не темнеет под местным солнцем. Светлые волосы и ярко-глупые глаза делают Меланию Йонсен похожей на редкую драгоценность среди наскучивших побрякушек. Она изумленно застывает, глядя на меня. В глазах ужас и боль, и снова с открытым лицом. «Не смотреть!» — приказываю я Амиру, который и так знает правила, не поднимая глаз от пола. «Выйди, ты мне больше не нужен!» — добавляю я. Когда дверь за Амиром закрывается, я делаю шаг вперед, а Мел в одном ритме со мной — два шага назад. «Не ожидала увидеть меня так скоро, Мел?» — с издевкой спрашиваю я. Девушка молчит, глядя на меня большими глазами, обхватывая себя руками. Защитная поза, которая не поможет ей скрыться от меня. «Надеюсь, ты подумала о своем опрометчивом поступке?» – спрашиваю я, пристально вглядываясь в черты красивого лица. Она выглядит обескураженной, растерянной, но искр гнева в глубине аквамариновых глаз говорят о том, что она снова будет дерзить и показывать характер. В ответ снова молчание. Я пожимаю плечами, возвращаясь к двери, возле которой Амир оставил мешок с необходимым для наказания реквизитом. Тащу его за собой на середину комнаты и рассыпаю битые разноцветные стекла прямо на турецкий ковер, который потом придется выкинуть. Смотрятся осколки очень даже красиво, почти сказочно, словно сверкающий ковер из самоцветов. Поворачиваюсь, чтобы поймать ее взгляд. Девушка испуганно смотрит то на меня, то на рассыпавшиеся по полу стекла, в тревоге кусая губы. Я скольжу по ней медленным оценивающим взглядом. «Мне нравится твое платье, Мел. Оно подойдет для представления», — произношу я невозмутимо. «Ты готова понести наказание? Ответь! Это простой вопрос». «Практика показала, что ты не понимаешь слов Адам». «Ах, снова Адам!» — восклицаю я, насмешливо кривя губы. «Ты продажная маленькая лицемерная сучка! Даже здесь ты продолжаешь играть в свои блядские игры!» «Я Джаред только в том случае, если ты собралась поиметь меня. Но как только ситуация обращается не в твою пользу, я снова Адам!» «Видишь, ты сам все понимаешь», с вызовом заявляет Мел, вздергивая подбородок. Я беру стул, о который она терлась, как текущая сучка в прошлый раз, когда изображала из себя умирающую от старости шлюху, ставлю его по центру и опускаюсь, вытягивая ноги. Смотрю на Мел, которая с опаской наблюдает за моими действиями и не шевелится, словно приросла к полу. «Ты знаешь, что случилось бы с тобой, Мелегим, если бы я указал на тебя пальцем? Просто намекнул, что ты как-то причастна к ранению одного из сыновей короля этой страны», не поправляя задравшуюся футболку, обманчиво равнодушным тоном спрашиваю я. Она отрицательно качает головой, все так же воинственно глядя на меня. «Казнили бы», резко бросаю я, «без суда и следствия. И даже не спросили бы, какой вариант казни ты предпочитаешь. А учитывая то, что ты отличаешься внешне от местных женщин, тебя бы для начала поимели все, кому приглянулось бы твое личико. И только после этого закопали бы заживо, забросали камнями или утопили бы в заливе. Все зависит от воображения того, кто выбирал бы способ наказания для неверной, совершившей покушение на жизнь члена королевской семьи. Ты думаешь, что я лгу, Мэл? Похоже, что я могу лгать о таких вещах. Я вижу, как вся кровь отливает от ее щек, и даже губы становятся бледными, когда до нее доходит смысл моих слов. Ты считаешь, что я чудовище? Я злой и несправедливый? Но ты до сих пор жива и прекрасно выглядишь, снова окидывая ее детальным взглядом с головы до ног. Ты слышала когда-нибудь о башне смерти, Мел? Она отрицательно качает головой, и, широко улыбаясь, я продолжаю. В Йемене, на острове недалеко от берега, стоит башня смерти, куда, как говорят местные, на лодках привозят провинившихся женщин, затаскивают их наверх и сбрасывают с высоких стен прямо на камни во двор, не имеющий выхода. И считается удачей, если женщина умирает сразу, но представь, если по ужасной случайности она выживает и остается один на один среди костей и гниющих трупов других приговоренных. Без воды и еды, с тяжелыми ранами. Рыбаки нередко слышат крики выживших женщин, похожие на вой обезумевшего животного. Скажи мне, Мел, тебе кажутся наши законы жестокими? Мы не в Йемене, произносит Мел едва слышно. Я холодно усмехаюсь, складывая руки на коленях в замок. Мы в Анмаре. Ты права, но здесь до сих пор правосудием управляет суд шариата. Могу сказать, что это тот же суд, что приговаривает девушек к башне смерти. Зачем ты мне рассказываешь о ваших садистских законах? Мне нужно, чтобы ты понимала, что тебя ждет, если ты снова решишь своевольничать. Отправь меня домой, и я не буду доставлять тебе неприятности. Ты их уже доставила. К тому же ты забыла про 30 миллионов, которые до сих пор не отработаны. «Я их не брала!» — в гневе кричит Мел. Тяжело вздыхаю, качая головой. «Сколько можно, Меллигем? Файлы ушли с твоего компьютера во время рабочего дня. Мы поссорились, и, возможно, ты хотела мне досадить. Но никакая обида не отменяет того, что компания потерпела убытки. Кто мне их возместит?» А пошатнувшийся престиж корпорации? Эту коллекцию ждали многие модные дома и особенные клиенты. Я привез тебя сюда, проявил гостеприимство, и чем ты мне отплатила, Мел? «Гостеприимство?» — возмущенно воскликнула Мел. «Серьезно? Ты сам-то веришь в то, что говоришь?» «Конечно», — невозмутимо и уверенно киваю я. «Посмотри на себя». Ты хорошо одета, накормлена, живешь на шикарной вилле на берегу Персидского залива. Многие мечтают о таком. И быть проданным в бордель? Глаза Мел яростно сверкают, когда она делает шаг по направлению ко мне. Все просто, Меллигем. В борделе ты будешь отрабатывать свой долг, небрежно пожимая плечами. Это торговля людьми. У меня к тебе новое деловое предложение, Мел. Но для того, чтобы принять правильное решение, я хочу, чтобы ты понесла заслуженное наказание. Показываю пальцем на гору битых стекол на ковре. Станцуй для меня. И сделай это так же красиво и чувственно, как соблазняла меня неделю назад. Примени свои актерские таланты и порадуй меня. Может быть, я изменю свое решение. Нет. В голубых глазах отражается ужас и неверие. Ты не можешь просить о таком... «Босыми ногами, Мел! Джаред, это безумие!» «Джаред? Я же говорил, ты лицемерная сучка. Почему я должен испытывать к тебе жалость, Мел? Ты разве жалела меня, когда рассекла мою грудную клетку осколком?» «Ты сам довел меня!» «Или танцуешь, или я отправлю тебя в бордель прямо сейчас. Выбор, по-моему, очень прост», — заявляю я на полном серьезе. С наигранным равнодушием, наблюдая, как внутри Мел происходит борьба, она с ненавистью смотрит в мои глаза, кусая губы и сжимая в кулаки свои маленькие ладошки. Она никуда не денется и сделает то, что я приказываю. Я научу ее послушанию. «Я передумал. Насчет платья. Хочу комплект с монетами. У тебя есть, я знаю. Переоденься и возвращайся, а я пока музыку включу. Какую ты предпочитаешь?» «Пошел к черту, Саадат!» Сквозь зубы бросает мне Мел, направляясь к гардеробной и закрываясь внутри. Я встаю и подхожу к стереосистеме, выбирая музыку, под которую Наяда обычно танцует «Беллиданс» для меня и моих гостей. Сочетание флейты и звуков ритмичного барабанного ритма. Восточная музыка надоела мне, как и танцы живота, на которые я в свое время уже насмотрелся. Думаю, Мел меня не удивит. Включаю, когда слышу звук открывающейся двери. Поворачиваясь, я наталкиваюсь на ее испепеляющий взгляд. В голубых полупрозрачных шелках, которые едва скрывают ее тело, Мелания выглядит в миллион раз круче, чем пресловутая Шахерезада. Лиф, инкрустированный драгоценными камнями, приподнимает ее грудь, и я судорожно сглатываю, изучая Мел, словно незнакомку. Гребанное видение. Мой взгляд скользит по плоскому животу и опускается еще ниже, к блестящему поясу, который слишком низко сидит на бедрах. При каждом ее шаге монетки мелодично звенят, и я наблюдаю за ними, как завороженный, возвращаясь к стулу. «Если мне не понравится, наказание не будет засчитано. А значит, ты не искупишь свою вину, и я не отменю своего решения насчет гарема», — предупреждаю я на всякий случай. Мел закрывает лицо вуалью, пронзая меня ледяным взглядом. Подходя к краю покрывала из переливающихся осколков, она почти не дышит, прежде чем поднять правую изящную ножку и встать прямо на стекла голой ступней. Я наблюдаю за ее лицом, прекрасно зная, насколько это больно. Кожа ступней пронизана огромным количеством нервных окончаний. Это безумно больно, когда в нее впиваются десятки осколков одновременно. Незабываемое ощущение. «Танцуй!» – жестко приказываю я. «Будь ты проклят, Саадат!» – произносит Мел, начиная двигаться. Я смотрю на ее лицо, ища в глазах признаки боли и отчаяния, но вижу только гнев и твердую уверенность пройти испытание. Не показать свою слабость. Упрямая, отчаянная сучка. Если честно, я надеялся, что она начнет меня умолять простить ее еще до того, как встанет на ковер из битого стекла. Но она оказалась сильнее, чем я думал. Ее глаза не отрывались от моих, пока она грациозно и чувственно двигала стройными бедрами и руками, изображая танец искушенных наложниц. Меня бросило в жар от напряжения, которое снова заструилось между нами, вспыхнуло, заискрилось. Мой взгляд невольно заскользил по изящным кистям, хрупким плечам, тонкой талии и вздымающейся груди, едва приоткрытой голубым прозрачным шелком. Каждое движение стройными бедрами сопровождалось звоном монеток. Каждый жест был пронизан невероятным соблазном, словно она танцевала не на стеклах, а на персидском ковре. Я тяжело задышал, ощущая, как сложно контролировать собственные эмоции, наблюдая, как передо мной изгибается сексуальное тело Мелании Йонсон. Никакие незажившие раны не способны были остановить мое безумное влечение, одержимую болезненную потребность заполнить ее собой. Но я пришел сюда не за сексом, хотя не думать о нем, глядя на нее, сейчас невозможно. Пора взглянуть правде в глаза. Мои чувства к Мел вышли за пределы удовлетворения сексуальной потребности. Я чувствую к ней больше, чем могу себе позволить, больше, чем готов признаться самому себе». Мое проклятие, ведьма, мелегим шайтана, маленькая, совершенная девушка, словно созданная для меня, коварная, неверная, безумная, смелая, сумасшедшая. Я скольжу взглядом по ее груди, вспоминая, насколько красивой она выглядит без одежды. Идеальная для меня. В комнате становится душно, и я вижу, как на лбу Мел блестит испарина. Я и сам горю. Мелодия набирает тональность вместе со скоростью моего пульса. Ее глаза сверкают, глядя в мои, но не сразу я понимаю, что их блеск вовсе не очередной воинственный вызов, а слезы, которые она сдерживает из последних сил. Я опускаю взгляд вниз, глядя на осколки, залитые кровью. Проучить, напугать. Я не думал, что она осмелится, сможет вытерпеть так долго. Околдованный ее танцем, я забыл. «Хватит! Стой!» – кричу я, вскакивая на ноги. Протягиваю руку, хватаю ее за запястье и тяну на чистый, непокрытый стеклами пол. С губ Мел срывается судорожный вздох, когда ее ступни касаются прохладной поверхности. Я держу Меланию за плечи, не позволяя сесть на пол. Меня трясет, как в лихорадке, и я не знаю, что за чувство заставляет тянуть ее к себе, сжимая в объятиях, и качать, как ребенка, шепча бессмысленные теперь слова утешения. Она безвольно обвисает в моих руках, прижимаясь щекой к груди, прямо напротив раны. Но мне не больно. И даже когда соль от ее слез попадает на кожу, я не чувствую ничего, кроме глубокого раскаяния. Мелания. Боль. Все грани невыносимой боли, пульсирующие в каждой клетке. Не знаю, как еще могу стоять. Горячая, мучительная, агонизирующая боль поднимается из разрезанных ступней, распространяясь обжигающей волной по всему телу. Боль, которую я никогда не ощущала прежде и вряд ли когда-нибудь испытаю еще. Мне кажется, что я горю заживо. Все кости в теле вот-вот переломаются, раскрошатся, потому что организм просто не вынесет таких адских мук. Каждая клеточка моего тела умирает изнутри, рассыпается на атомы. Но есть кое-что гораздо хуже. Моя душа превращается в развалины куда быстрее, погибает в руках Джареда, покидает меня вместе со слезами, когда я утыкаюсь в его грудь, прямо в то самое место, где нанесла рану. Душа больше не может переносить таких физических издевательств, плачет, надрывается, сжигает, оголяя последние нервы, спасает себя как может. И хочет, мечтает выбраться из тела, подверженное таким страданиям. Незаслуженно, несправедливо, нечестно, только бы больше не чувствовать такой боли. Никогда. Джаред прижимает меня к своей груди, но радости от запоздалого прилива нежности я не испытываю. Я будто бы закрываюсь в невидимый кокон, выстраивая между мной и этим мужчиной огромные стены, ментальные. Он никогда их не разрушит теперь. Он может заставить меня станцевать для него еще сотни тысяч раз, но я не позволю подобраться ко мне снова. Мысленно закрываю все двери в то, что раньше называлось моим сердцем, на крепкий засов. Пытаюсь дышать, восстановить запасы жизненной энергии. Вся моя сила была брошена на то, чтобы станцевать проклятый танец и не издать ни звука, ни сломаться. Наверное, стоило проявить слабость, сдаться. Но как я могла? В его взгляде все было написано, не будет никакого помилования. Он вошел в мою комнату с таким видом, словно всю неделю предвкушал смертную казнь для меня. Никогда не забуду выражение его лица. Надменная маска палача, уродующая точёные, некогда красивые для меня черты. Я не знала, что нужно сделать, чтобы Джаред наконец хоть что-нибудь осознал. Шестым чувством я ощущала, что Саадат на самом деле не хочет моей казни. Что-то заставляет его уничтожать меня, будто он боится. Боится признаться себе в том, что я что-то большее, чем наяда, чем девушка на один раз, чем невидимка, какой была для него в Еле. Что же его так ранило? Почему он стал таким жестоким? Кто он такой? Я бы хотела узнать ответы на эти вопросы еще полчаса назад, но теперь мне плевать. Плевать мне, что его ранило, плевать на Джареда, который в своих играх зашел слишком далеко. Он заставил меня танцевать на стеклах, но зачем? С тем же успехом он мог бы положить меня на кровать, привязать к изголовью и разрезать на мелкие кусочки. По моим щекам стекают беззвучные слезы, я не могу вымолвить ни слова, потому что любое открытие губ закончится истошным криком. Этот крик будет вечно преследовать меня и даже Джареда. Судя по его жалким попыткам утешить меня, мой душераздирающий рев проник и под его кожу. Я держусь из последних сил в который раз за этот месяц. Скажи что-нибудь, Мел, скажи мне. Маленькая, мне так жаль. У Джареда перехватывает дыхание, его теплые губы прикасаются к моему виску, скользят по щекам, спускаются ниже и дарят мне хаотичные, рваные, болезненно нежные поцелуи. Безумный, ублюдок, ненормальный. Я была бы рада прочувствовать каждый его поцелуй и даже простить, отдаться его утешению с прежним желанием и рвением, но не могу больше. Мне просто все равно, я ничего к нему не чувствую. Душа не покинула мое тело, раз я все еще здесь, но вот сердце разрушилось окончательно, вырвано с корнями, превратилось в пепел, которым любить, желать и радоваться чему-либо невозможно. Стою в его руках, словно заледеневшая кукла, статуя, бездушный сосуд, лишенный энергии. У меня нет никакой реакции на его действия, на его слова и попытки забрать мою боль. Я бы хотела испытать гнев, рвать и метать, накинуться на него снова, бросить в лицо все проклятые осколки, теперь залитые моей кровью, но я не могу. Не могу даже злиться. Я отключила все эмоции, на которые была способна, и боль в ступнях стала на 1/10 меньше. «Ударь меня, Мел!» — пылко умоляет Джаред, дыша в мои сомкнутые губы. Поглощая слезы с моих щек, он прижимается к моему рту и раскрывает языком губы. Скользит внутрь, пытаясь завладеть мной с помощью жесткого и требовательного поцелуя. Обычно я не могу сдерживаться и дарю ему еще более страстный и одержимый поцелуй, пропитанный моим голодом по нему, но теперь я не отвечаю ему и даже не хочу отвечать. Я хочу, чтобы его просто здесь не было. Пожалуйста, уходи. Ударь меня, отомсти мне. Сделай мне так же больно, черт тебя подери, сука, где? Срывается на крик Джаред. Его загорелая кожа покраснела, вены на лбу вздулись от напряжения. «Где твоя боль?» «Разве ты не видишь?» Его лицо расплывается перед моими глазами от новой порции слез, удушливых, тяжелых. Они собираются в горле, превращаясь в комок, мешая дышать. «Давай, ударь меня!» Снова психует Джаред и, обхватывая мое запястье ладонью, хлопает себя по щеке. Нас обоих трясет хаотичная, поделенная на двоих дрожь, прямо как в секунды оргазма слияния. Да только на этот раз это скорее разрыв, словно мы с Джаредом были сплетены все это время, несмотря ни на что. Красными нитями энергии, невидимыми тросами, которые притягивали нас друг к другу, а теперь все. Маленький надрез и разрыв на 2 безжизненных куска. «Я хочу побыть одна, Джаред. Я хочу... Хочу, чтобы ты отправил меня в бордель. Пожалуйста». Мой голос звучит сухо, безразлично. На искаженном раскаянием лице Джареда вдруг отражается ужас. «Я хочу в бордель, Малик», — хозяин арабский. Опускаю глаза, потому что его взгляд продолжает рвать меня на крохотные осколки. «Да что ты несешь, Мелиим?» Джаред хватает меня за скулы, заставляя поднять взгляд и посмотреть на него. Я просто закрываю глаза, чтобы не видеть его лицо, наполненное непониманием, яростью и даже отчаянием, которое неуместно после того, что он со мной сделал. «Мел, ты меня вынудила!» Я даже не хочу спорить, огрызаться и защищаться, как сделала бы это раньше. Бросила бы вызов, била бы его в грудь, разрывая больную рану. «Да», — тихо шепчу я, только сейчас замечая, что моя рука лежит на его боку на раненом месте. Я бы могла надавить сюда пальцем и причинить ему боль, но не стану. «Не хочу продолжать нашу войну. Все кончено. Белый флаг. Я сдаюсь, Джаред». «Я тебя вынудила». «Пусть так, Малик. Я поступила нехорошо с тобой, ты меня наказал. Теперь мы квиты, Адам». Я слегка переступаю с ноги на ногу, чтобы унять боль в ступнях, но это бесполезно. Мне кажется, я теряю сознание от новой жгучей волны. Если бы Джаред не держал меня за плечи, я бы давно упала прямо на осколки. Может быть, это был бы лучший исход событий. Потому что после такого я уже ни в чем не могу быть уверена. Сегодня осколки, а завтра что? Заставит сплясать на раскаленных углях, отправить в бордель куда человечнее, наверное. Там я, по крайней мере, могу абстрагироваться, окончательно вырезать сердце из груди. Безликие мужчины не смогут причинить мне таких страданий, как Джаред. Никто не сможет, кроме него. «Хочешь в бордель, Мел?» — рычит Джаред. Его голос сопровождается громом за окном, вспышкой молнии, на миг освещающей наши лица. «Я ничего не хочу». Набрала в легкий воздух, чуть снова не назвав его Джаред. Несмотря на опустошенность, я знала, как задеть его сильнее всего. «Ничего, Адам, делай, что хочешь. На все твоя воля. Ана Мелкак». «Мой господин арабский», — слабо признаю я, прикрывая веки, из которых вновь текут целые ручьи кровавых слез. «Прекрасно, Мел, твое рвение стать шлюхой просто поразительно», — выплевывает Джаред. И его действия расходятся со словами. Он с дикой нетерпимостью прижимает меня к себе, к своей ране, вновь убаюкивая, как маленькую девочку. Слишком много боли. Наши отношения — идеальный пример того, какими чувства не должны быть никогда. Мы только уничтожаем друг друга. Наша встреча — ошибка. День, когда мы сблизились, проклят. Твое последнее слово, Йонсен. Ты хочешь в бордель? В элитное место, где тебя оттрахают по полной несколько клиентов за ночь или даже одновременно? Ты этого хочешь? Мне хочется кричать «нет», но я не стану. Джаред не должен задавать подобных унизительных вопросов. Он давно должен был понять, что единственный человек, с которым я хотела бы вести себя развратно и свободно, это он, был он до танца на стеклах. Он перешел точку невозврата, толкнул меня за грань, с улыбкой наблюдая за моим кровавым падением. Я уже сказала Адам, и ответ прежний. Я ничего не хочу. Тихо прошептала и откинула голову назад, теряя сознание. Боль от ступней поднялась выше, к крестцу, животу и к груди, ударила крупной дрожью по всему телу, и я начала отключаться, чувствуя, как Джаред то ли кинул, то ли уложил меня на кровать. Из его уст вырывались слова на арабском, они отложились у меня в памяти, но разобрать сейчас я их не могла. Последнее, что помню, огромная черная дыра в моей груди — становилось все больше и больше, я словно видела себя со стороны, и она поглотила меня. Непроглядная тьма. Джаред. «Адам, проснись!» Сквозь сон слышу я женский голос. Поворачиваюсь на другой бок, не желая просыпаться. «Адам, к тебе приехали! Говорят, что у них срочное дело! Адам!» Ранее тормошит меня за плечо, безжалостно возвращая меня в реальность. «Черт, я заснул пару часов назад. Какого черта?» «Кто пустил? Почему без звонка?» Разлепляя глаза, раздраженно спрашиваю я, глядя на жену. Ее лицо закрыто чадрой, а значит, нежданные гости уже в доме. «Мужчина представился консулом США», — пояснила Ранее. «Он показал документы и был очень вежлив». «Консул? Здесь?» Нахмурился я, скидывая одеяло. «Черт, Мэтт предупреждал, что родители Мелании обратятся в посольство. Не пришлось долго ждать». «Предложи ему кофе и скажи, что я спущусь через 5 минут», — сухо распоряжаюсь я, направляясь в душ. Через 3 минуты я выхожу наспех, вытираясь полотенцем. Быстро одеваю светлые брюки и классическую голубую рубашку, застегивая на все пуговицы. Я должен выглядеть солидно, если хочу произвести хорошее впечатление и развеять все сомнения на свой счет. Никаких доказательств того, что Меланию Йонсен похитил именно я, не существует в природе. Так что волноваться не о чем. Босиком спускаюсь вниз в большую гостиную, залитую дневным светом. Время близится к обеду. Видимо, проспал я куда больше 2 часов. Щурюсь, когда солнечный свет слепит глаза, и, поравнявшись с консулом в строгом деловом костюме, по западной традиции протягиваю для рукопожатия руку. Тот вежливо пожимает ее в ответ. «Меня зовут Курт Смит, я представитель посольства США в Анмаре», — представляется он, окидывая меня цепким взглядом с головы до ног. Я сдержанно улыбаюсь. «Рад приветствовать вас в своем доме, сэр. Могу предложить вам напитки?» «Ваша жена уже позаботилась обо мне, благодарю. Где мы можем поговорить?» «Здесь», — я показываю на один из французских диванов на резных ножках. «Прошу вас, присаживайтесь». Сам располагаюсь напротив, принимая невозмутимую расслабленную позу. «Итак, что привело в мой дом американского консула?» — вежливо интересуюсь я нейтральным тоном. «Нам поступил запрос из штата Нью-Йорка о пропаже девушки, которая до недавнего времени работала в Luxury Corp, президентом которой вы являетесь. И чем я могу быть полезен в данном вопросе?» Потерев переносицу, спрашиваю я с наигранным недоумением. Курт Смит зорко наблюдает за каждым моим движением, но это его работа – замечать детали. Однако он зря теряет время. «Я могу вам задать несколько вопросов?» Я пожимаю плечами, разводя ладони в стороны. «Конечно, раз вы пришли, я готов оказать содействие и любую посильную помощь». «Отлично, благодарю. Скажите, сэр, вам знакома девушка по имени Мелания Йонсен?» Его один сканирующий взгляд замирает на моем лице. Я невозмутимо киваю в ответ. «Да, я знаю Меланию. Мы вместе учились в Йеле, потом она устроилась работать в Лакшери Корп». «Какие отношения вас связывали?» Я лениво улыбаюсь. «Как можно назвать интрижку на раз? Она была мне симпатична, но у нас так и не возникло того, что обычно люди называют отношениями». «Краткосрочная сексуальная связь. Вы это хотели сказать?» «Да, точнее не скажешь», — киваю я. «Почему вы уволили Меланию Йонсен, не припомните?» «А я ее уволил?» — изображаю искреннее недоумение. «Сэр, видите ли, я работаю в крупнейшей компании, которая в день принимает и увольняет десятки сотрудников. Я не принимаю подобные решения лично». «Да, если сотрудник был обвинен в утечке конфиденциальных данных». Консул вопросительно смотрит на меня, пока я пытаюсь найти подходящий лживый ответ. «Вы напомнили мне сейчас, что такой случай имел место быть. Просто совершенно вылетело из головы. Да, мне сообщили, что Мелания нарушила некоторые условия контракта, но опять же, ее увольнением не занимался лично я». «Понимаю. Я просто задаю вопросы, чтобы воссоздать картину случившегося. Вам известны результаты внутреннего расследования службы безопасности?» Я хмуро сдвигаю брови, глядя в непроницаемое лицо консула. А парень серьезно подготовился, прежде чем прийти ко мне. «Судя по реакции, нет. Что ж, я понимаю, вы недавно женились. Медовый месяц не до рабочих моментов. Кстати, мои поздравления». «Спасибо, консул. Продолжайте», — натянуто улыбаюсь я. «Директор безопасности компании на допросе сообщил, что получил неопровержимые доказательства того, что в утечке повинен другой сотрудник с целью выставить Меланию Йонсен в невыгодном свете». «Кто?» «Беатрис Мур. Ее допросили, и она не отрицает совершенного и сообщила нам много интересного относительно ваших с мисс Йонсен взаимоотношений». «Вот весь шах, сука с арабского», вырвалось у меня. Сжимая кулак, поспешно прячу его за спину. Задумчиво перевожу взгляд за окно, чувствуя, как внутренности скручиваются в клубок. Черт возьми, Мел не лгала мне. Она действительно не имела никакого отношения к сливу информации. Блять, почему я узнаю об этом от консула США? «Простите», — приподняв брови, выразительно смотрит на меня Курт Смит. «Извините, консул, просто Беатрис Мур была ко мне неравнодушна, даже навязчива. И поэтому мне пришлось с ней проститься», — поспешно произношу я, мысленно прокручивая в памяти вчерашний день. «Шайтан на мою голову! Как мне объяснить ей теперь, что я сделал поспешные выводы, не удосужившись проверить информацию? Все казалось таким очевидным, или мне хотелось в это верить? Хотелось ухватиться за причину, я искал повод, чтобы, как и с другими шестью ее предшественницами», продолжает пытать меня консул, действуя на нервы своими дурацкими вопросами. Улыбаюсь, снова разводя руками. «Что поделать? Женщины сходят по мне с ума». «Мелания Йонсен разделяла общее мнение?» «Я не знаю. Возможно», — неопределенно пожимая плечами. «Нам стало известно, что несколько лет назад Мелания Йонсен пыталась обвинить вас в изнасиловании, но забрала заявление, и дело было закрыто. Это так?» «Вы уже знаете, зачем спрашивать?» «Не похоже на поведение, сходящей по вам с ума девушки». «Девушки часто совершают противоречивые поступки». «Ее подруги сообщили, что вы состояли с мисс Йонсен в интимной связи». «Я этого не отрицаю. Но разве вступать в интимную связь с американской гражданкой противозаконно?» «Нет. Но обе девушки, так же как Беатрис Мур, указывают на вас, как на единственное лицо, имеющее возможности и причины для похищения мисс Йонсен». «Задавайте прямо вопрос, консул». Почти грубо бросаю я, глядя на мужчину тяжелым взглядом. «Вы незаконно вывезли Меланию Йонсен из Штатов и удерживаете ее против воли?» «Нет. Это полный бред», — надменно отвечаю я. «Когда вы видели девушку в последний раз?» «Я не помню. Месяц, может быть, больше назад». «При каких обстоятельствах?» «Я был у нее дома. Мы поссорились, я уехал и забыл о ней. Не там ищите, сэр», — самоуверенно заявляю я. «Знаете, где нужно искать?» «Понятия не имею», — пожимая плечами. Консул внимательно смотрит на меня. Спросите у ее парня, Николас Дэвис, кажется. Он тоже работал на меня. Уже допросили, но он утверждает, что они просто друзья», — сухо сообщает Курт Смит, глядя на часы на запястье. «Я задал все вопросы, которые планировал мистер Саадат. Возможно, придется еще раз приехать к вам. Отчим девушки очень настойчивый человек со связями. Поэтому, если что-то вспомните, незамедлительно звоните мне. Я оставлю вам номер телефона. Также мне пришлось сообщить о поступившем запросе вашему отцу. Прошу прощения за доставленные неудобства». Консул встает, берет в руки свой кейс и направляется к выходу в моем сопровождении. В дверях мы снова вежливо прощаемся, обмениваемся рукопожатиями. И как только дверь за консулом закрывается, я достаю из кармана мобильный и набираю номер отца. Личный номер, который знают только самые близкие. «Адам, чем обязан?» – почти сразу отвечает шейх. «Отец, ко мне только что приходил человек из посольства. Я знаю, что тебе долож...» «Я где-то уже слышал это имя, Адам», – обрывает меня отец властным тоном, не дав договорить фразу. «Я не имею никакого отношения к исчезновению этой девушки. Я предпочитаю проверить это лично, и поэтому направляюсь на виллу твоей матери. Мне кажется, что исчезновение Мелании Йонсон и твое нелепое ранение как-то связаны между собой, мой мальчик. Поговорим позже». Он разрывает связь, и я в ярости пинаю стоящий передо мной изящный столик со стоящими на нем приборами. С губ срываются грязные арабские ругательства. Мысль о том, что Мел могут отнять у меня, превращает меня в безумца. «Никогда, никогда не отдам никому!» Рычу, как тигр в моем личном зверинце, которого в данный момент активно готовят к тому, чтобы перевести в мои новые владения с территории резиденции первой жены шейха. Животных покупал я сам, и первая жена отца решила снять их с баланса, раз я обзавелся собственным жилищем. Призвав на помощь разбушевавшимся инстинктам здравый смысл, снова беру телефон и набираю номер Амира.